сидит и вяжет всю смену. На пряжке, уже недалеко от больницы, Виталий столкнулся с главным. — А чего это вы разгуливаете в рабочее время? — с обычной сварливостью спросил тот. — Ходила смотреть Бородулину в 25 октября. Надо не в рабочее время, а в личное исправлять ошибки. — Во зануда! В нерабочее время я не застану тамошних врачей. — Так ли уж вам нужно заставать тамошних врачей? Они же не психиатры. Вы должны полагаться на себя, на свои знания в решении всех вопросов с больной. А когда Виталий в приемном покое положился на себя и свои знания, главный был тоже недоволен, называл самонадеянностью. Что тут ответишь? Виталий промолчал. Ну, идите, и все-таки относитесь более бережливо к своему рабочему времени. Вот почему хорошо самому быть главным, не ради той небольшой власти, которую дает этот пост, а потому что не приходится выслушивать подобных глупостей. И еще один сюрприз ждал Виталия. У самой проходной его перехватила мать Веры Сахаровой. — Виталий Сергеевич, а я специально вас дожидаюсь. Мне сказали, вы пошли в какую-то больницу. Да, я там задержался, и теперь у меня очень много работы. Я вас задержу только на одну минуту. Вы извините, я вас очень уважаю, но все-таки нельзя ли ее у кого-нибудь проконсультировать? — Разумеется, мы будем ее консультировать. Я уже узнала, что у вас в больнице некоторых больных смотрит профессор Белосельский. Нельзя ли Верочку проконсультировать у него? Новую больную так и так нужно кому-нибудь показывать, такой уж порядок. Или профессору Белосельскому, или доценту Левику. А иногда дело ограничивается Олимпиадой Прокофьевной, в особенности летом, когда профессура разъезжается на курорты. Виталий предпочел бы как раз избежать консультации Белосельского, поскольку Белосельский шизофренист, то есть принадлежит к школе, которая ставит шизофрению сравнительно чаще и охотнее. Виталий предпочел бы консультацию Левика, принадлежащего к противоположной школе. У кого удобнее проконсультировать, мы решим в отделении. Я подумала, что, может быть, профессор занят, и его трудно бывает уговорить, или вам неудобно часто его просить, поэтому я пошла к вашей заместительнице по медицинской части и умолила ее, чтобы она устроила консультацию профессора Белосельского. Для отчаявшейся матери нет ничего неудобного. Вот и удружила дочке. Но это-то как раз понятно и простительно. Все родственники думают, что профессор назначит какое-нибудь необычайно эффективное лечение, а Белосельский в лечение вообще не вмешивается, он только ставит диагноз. А что такое психиатрический диагноз? Ну что ж, вероятно, Олимпиада Прокофьевна устроит такую консультацию. У меня вся надежда на профессора, вся надежда. А теперь, извините, мне нужно идти. Ну да, конечно. А нельзя ли Верочку перевести в палату поменьше? Пока нет. Она еще нуждается в непрерывном наблюдении, а оно возможно только там, где она лежит. До свидания. Да-да, извините, что я вас задержала. А нельзя ли ее перевести в институт Бехтерева? Я слышала, некоторых больных переводят. По своему почину мы туда переводить не можем. Институт сам иногда присылает к нам запросы на больных, в которых заинтересован, так что хлопочите там сами, если можете. Извините. Наконец-то вырвался. А ведь она протаранит там всех в институте, начиная с директора. Веру туда переведут, и больше Виталий ее не увидит. Жалко. Очень жалко. Виталий так задумался, что забыл зайти к Олимпиаде Прокофьевне, уже поднялся на два этажа. Пришлось поворачивать назад. Олимпиада Прокофьевна обычно во всем шла навстречу, надо было только уметь к ней подойти. А умение состояло в том, чтобы прикинуться растерянным, не знающим, что делать, и попросить мудрого совета. Олимпиада Прокофьевна восседала в своем маленьком кабинетике, сплошь заставленном массивными книжными шкафами красного дерева, из которых она всех врачей приглашала брать литературу, что было невинным кокетством, так как литература была на французском и немецком, а кто может свободно читать по-французски или по-немецки? В больнице никто, кроме самой Олимпиады Прокофьевны, окончившей в свое время женскую гимназию Оболенской. так что с ее уходом на пенсию больница лишится, может быть,